Глава 41. Мисс Силвер рывком распахнула дверь и вошла в комнату. Кэсси Ремингтон быстро обернулась. На мгновение она уставилась на нее своими ярко-голубыми глазами и практически тут же испустила довольно неестественный крик. «Ой, вы меня напугали! Что такое? Как, скажите на милость, вы сюда попали? И что вам нужно?» Голос с каждой выкрикиваемой фразой становился все более визгливым и злобным. И Силвер спокойно произнесла. «Мне нужно убедиться в том, что Пенни не выпьет кофе и не примет таблетку, которую вы для нее приготовили». Кэсси рассмеялась визгливо и пронзительно. «Таблетка? Боже мой, вы должны простить мне мой смех. Вы можете исследовать ее, если хотите, и какой дурочкой вы себя выставите. Я могу показать вам бутылочку из-под этих таблеток. Это совершенно безвредные таблетки. Моя сестра принимает их уже много лет». Мисс Силвер сдержанно кашлянула. «Меня интересует другое. Сколько было таблеток бутылочки, когда вы взяли ее из комнаты мисс Брен? И сколько осталось сейчас? Если что-либо и следует подвергнуть исследованию, так это чашку кофе. А вот об этом я позабочусь». Говоря это, она подошла к столу, но едва она взяла чашку, как Кэсси поймала ее за запястье и выбила чашку из ее руки. Чашка упала, кофе пролился на ковер. Голубые глаза сияли триумфом. «Вот теперь попробуйте исследовать!» Мисс Силвер, повысив голос, позвала. «Мистер Кеннингем!» Было ясно, что он все время оставался неподалеку от двери между домами, поскольку в комнате он оказался еще до того, как она закончила произносить его имя. Мисс Силвер, без промедления и не выказывая никаких признаков беспокойства, обратилась к нему. «Не будете ли вы столь любезны и не подберете эту кофейную чашку? Ее содержимое надлежит исследовать. Затем, как только он это сделал, думаю, там должно было остаться достаточно кофе, чтобы определить процентное содержание того, что в него подмешали». Он стоял с чашкой в руке, перевернув ее. Осталось около трети и значительный белый осадок. Пенни не шевелилась, только подняла широко распахнутые глаза на мисс Силвер. Она смотрела на нее, не отрываясь. Кэсси Ремингтон застыла около стола, злобная и раскрасневшаяся. На последних словах Ричарда она вдруг совершила прыжок, вцепившись в его руку и в чашку, но маневр не удался. Рука взлетела вверх, и чашка оказалась на недосягаемом расстоянии. Тогда она злобным смерчем выскочила из комнаты и понеслась вниз по лестнице. Ричард спросил, что теперь? Он опустил руку и передал чашку мисс Силвер. «Я думаю, вы должны догнать ее, и думаю, вам следует поспешить», — ответила мисс Силвер. Она поставила чашку, подошла к окну и открыла его. На них донесся звук стремительных и спотыкающихся шагов. Она рассудительно сказала, «Вам лучше пройти на другую половину дома и взять на подмогу констебля Уилкинса, а я вызову полицию». У Кэсси было преимущество. Ричард должен был надеть свои туфли, взять фонарик и Джо Уилкинса. Они вышли через черный вход и постояли на краю лужайки, прислушиваясь к шагам, удалявшимся в направлении пляжа. Она могла успеть дойти до него, зная дорогу, как свои пять пальцев. Но был прилив, и песок не мог заглушить ее шагов. Если она пойдет по галечному берегу, они ее непременно услышат. Но они ничего не услышали. Спускаясь от террасы к террасе, они не обнаружили ни на одной из них Кэсси. Преодолев последнюю лестницу, они остановились там, где лежало когда-то тело Хелен Эдриан. Ричард спросил, «Она не могла зайти за утес? Никоим образом, на это потребуется не меньше, чем 3 часа». «А она могла подняться на утес?» Джо покачал головой, «Не похоже, она не смогла бы. Я проделывал это, когда был мальчишкой, но не скажу, что сейчас бы смог, но, по крайней мере, не в темноте». Они не оставили попыток ее найти. Джо тяжело шагал по гальке, обходя всю бухту окружным путем, освещая себе фонариком дорогу. Ричард же остался караулить внизу у лестницы. Слушая шум, который производили ботинки Джо, эхом доносящийся с крутого обрыва бухты, Ричард понял, что у Кэсси практически не было шанса убежать неслышно. Он подумал, а не пропустили ли они ее на какой-нибудь из террас? И это предположение включило в ход его мысли массу непрошенных страхов. Если допустить, что она вернулась назад, по своим же следам, и если она была убийцей, а не просто, а вполне возможно сумасшедшей, то это делает ее очень опасной. Он провел самые долгие и мучительные минуты своей жизни, пока приехавшие полицейские не сменили его, предложив вернуться в дом. Он не мог себе представить, что когда-либо при встрече с Криспом он испытает такое облегчение. Он обнаружил, что в обоих домах все были на ногах и по большей части в состоянии бешеной деятельности под воинственным руководством Криспа. Тот, конечно же, оценил действия всех как совершенно неверные. Непростительно, что был пролит кофе. Непростительно, что мисс Ремингтон позволили покинуть дом. В свою очередь, он не мог понять, почему она так поступила. Ему были известны, как он их называл, свидетельства. Но у мисс Силвер, очевидно, были другие соображения. Не отрицая, что в чашке кофе мог находиться какой-то осадок, он высказал и весьма раздраженно, что это не его дело выяснять его состав. Причем произносил он это громко и в присутствии всех собравшихся в гостиной. Мисс Силвер ответила с достоинством. «Я рассказала уже вам о разговоре мисс Ремингтон и миссис Брент, которую мне удалось подслушать, инспектор. Это подтвердили и сама мисс Брент, и Пенни Хеллидей, также его подслушавшая. Для нас троих, думаю, очевидно, что мисс Ремингтон намеревалась обвинить мистера Феликса Брента в убийствах. Не думаю, что кто-нибудь из нас поверил в то, что она говорила правду. Когда она сказала сестре, что собирается сообщить полиции, что она видела, как мистер Феликс входил в ворота дома в 25 минут пятого, миссис Брент ответила: «А ты видела?» После чего мисс Ремингтон попыталась напугать свою сестру и принудить к молчаливому согласию, заявив, что на ее платье полиция найдет наряду с пятнами ягодного сока следы крови. Если обнаружится, что это так, и Феликс и Пенни, равно как и Элиза, подтвердят вам, что миссис Брент всегда после обеда крепко спит, и убийца вполне мог вытереть нож о подол ее платья, не разбудив ее. Я убеждена, вы обнаружите, что именно это и сделала мисс Ремингтон». Во взгляде Флоренс Брент возмущение боролось с облегчением. Признать, что она крепко спит после обеда и перед всеми этими людьми? Но Кэсси сделала из нее убийцу. Облегчение одержало победу. Она вяло проговорила: «Ой, она с детства была злобной!» Поиски Кэсси продолжались. На пляже вспыхивали огни, раздавались мужские голоса. Никто не ложился. Элиза приготовила и принесла чай. По молчаливому, единодушному соглашению никто не попросил кофе. Флоренс Брент, маленькими глотками отпивая из чашки чай, с обидой сказала: «Я и впрямь ума не приложу. Ну где может быть Кэсси? Нас всех подняли с постели. Это крайне беспокойно». Мисс Силвер использовала более точное выражение. «Преступление — всегда чересчур беспокойная вещь. Миссис Брент».